по-гречески. Пой на моем кастильском языке. Если прежде слава его была велика, теперь он кладбище разбитого фарфора. Из твоего слова я выбирал голос Соломона и в пустыне науки и философии вновь обретал твой пример с надеждой. Я мечтал о храмах у лодочках, и мы отплывали гаваням и городам. Сын школьной учительницы, которая учит поэтов всего мира. И я выбрал в тебе то, во что уже никто не верит. Твое воскресение, твое вездесущее, твою власть над раем и адом, твое возвращение в конце времен. И если прежде я тонул в водах, сомневаясь в тебе, и отрекся трижды, теперь мы идем по огню, чтобы судить тех, кто все еще распинает тебя. Сегодня тебя славит, как прежде, тот, кого ты сделал своим пророком. В бесплодных садах обмана, в бессердечном стволе моей эры. Тебя славит, как прежде, тот, кого ты сделал своим пророком. В бесплодных садах обмана, в бессердечном стволе моей эры.